348. Я являю собою мир Духа, победившего землю и поднявшегося над нею. Дух — дитя звезд. Живя на земле и облекаясь ее материей, он все же является на ней лишь гостем. Дух — это вечный странник со звезды на звезду, с системы на систему. Для космоса миллионы лет мгновения. Также вне времени и дух. Надо научиться мыслить космически. Там, вверху, сбросив три, дух пребывает в границах огненного мира. Но для приобретения сознания огненного и для сознательного бытия в нем огненное тело должно быть оформлено точно так же, как оформлялось и оформилось тело физическое, астральное и ментальное, ибо каждая сфера требует соответствующего ей проводника для проявления. Каждую низшую оболочку можно назвать строителем и собирателем элементов высшей. Конечно, собранными энергиями облекается зерно, но через оболочки идет собирание на их планах. Но так как звезда от звезды разнствует во славе, то и опыт, приобретаемый на каждом, ценен гранью приобретаемый. Немыслимо представить себе все многообразие космоса и звездных миров, из которых Земля является на одной из низших ступеней, ибо лишь только на ней началась сознательная человеческая эволюция, населяющего ее человечество. Если представить себе 7 кругов на нашей Земле завершенных и 7 на высших Земли и на Солнечной системе, более высокой, чем наша, и так до бесконечности, ибо необъятен космос, то лестница Духа уявится во всей ее непостижимой беспредельности, и земные мерки времени окажутся неприложимыми. Высочайшие духи могли быть свидетелями потухания целых солнечных систем, жизнь и смерть которых были как песчинка перед вечностью. Но дух, пребывающий вовеки, выше всего видимости проявленного. Ас есмь прежде начала времен. Есть 2 мира, 2 космоса. Космос во времени, в разрезе времени явленных форм, и космос вечности, сущий всегда. 2 от Духа. Океан Духа есть океан огня, вечно сущего, непостижимого в сокровенной сущности своей. Зову к пониманию безграничного мира Духа.